Глава 6. Райдер. Что, даже не поцелуешь на прощание? Я проспал сигнал будильника. Вот же черт. С кровати я вскакиваю, как ракета, прихватив с собой покрывало. Карма шепчет что-то во сне, ощущая потерю тепла. Теперь ее голые ноги и розовые трусики оказались на виду, и она поджимает колени в поисках комфорта. Обычно я ни с кем не остаюсь до утра, особенно во время сезона, но вчера мы оба очень устали, и мне было как-то не по себе от того, что придется ее выгнать. Я четко дал понять, что в 6 встаю, но Карма только плечами пожала. Попросила не будить ее, если я встану раньше, просто запереть дверь, а она выйдет через черный ход. Несусь в ванную, гадая, как вообще умудрился не услышать будильник. С самого перехода в Брайер я ставлю будильник на 6, чтобы на каток выйти к 7. Я всегда прихожу заранее, попрактиковаться, даже если на самом деле тренировка начинается только в 9. Мы с Кармой даже спать легли не так поздно, около полуночи. До чего я на себя зол? До кампуса 15 минут езды на машине. Я даже позавтракать не успею, черт побери. Почему остальные меня не разбудили? Обычно они уходят где-то в 8. Они же видели, что мой джип все еще у дома. Яростно чищу зубы, а второй рукой листаю список контактов. Надо позвонить Шейну. «Приветик», — откликается он. «Ты где?» «Дома. Почему вы меня не разбудили?» «Не знаю. Подумали, что ты денек отдохнешь от своего перфекционизма и явишься на тренировку в нормальное время, как нормальный человек». А то, что он называет перфекционизмом, я называю настоящим хоккеем. «Я будильник проспал, но уже еду. Ты не принесешь мне кофе в раздевалку, чтобы я наскоро глотнул, пока одеваюсь? Для тебя, пупсик, все что угодно». Я возвращаюсь в свою комнату и тихо одеваюсь, а Карма все спит. Она снова забралась под покрывало и укуталась по самые уши. Раз уж она попросила ее не будить, оставляю ее в спальне и спускаюсь по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Запираю переднюю дверь и запрыгиваю за руль. А потом я поворачиваю ключ в замке зажигания, и машина не заводится. Матерь Божья, что за черт? Только не сейчас. Только этого мне не хватало. Трачу 5 минут драгоценного времени, пытаюсь завести мотор, дохлый номер. Выругавшись так, что даже самые отъявленные сквернословы пришли бы в ужас, возвращаюсь в спальню. Хватит Карме изображать спящую красавицу. «Эй!» — трясу ее за плечо. «У тебя машина есть?» Она сонно моргает. «Да, а что?» Меня затапливает облегчение. Слава богу. «Отвези меня на тренировку, пожалуйста». «Но еще так рано». «Нет, уже поздно. Я должен был добраться к 7, но проспал будильник». «Я его переставила», — не очень уверенно возражает она. «Я застываю на месте». «Что?» «Я переставила будильник у тебя на телефоне. Ты сказал, что тренировка в 9. Не знаю, зачем ставить будильник на 6». «Потому что я езжу к 7». Срываюсь я, практически дрожа от ярости. «Поверить не могу, что ты переставила грёбаный будильник». И тут, чтобы точно мало не показалось, у меня начинает орать будильник. Идеально. Она переставила эту чертову штуковину на 8:30. «8:30?» ору я. «Ты что, нахрен шутишь, что ли? Туда только ехать 15 минут. Как я успею переодеться и выйти на лед в 9, если...» Замолкаю. Грёбаный ад. Нет смысла спорить. Я протяжно выдыхаю и пытаюсь успокоиться. «У меня не заводится машина», — спокойно объясняю я ей. «Меня надо отвезти. Так я бы поехал с ребятами, но они уже ушли. Пожалуйста, не сердись на меня». Теперь она определенно проснулась и вскакивает с кровати. «Я не думала, что это так важно». «Да чего трудно не сорваться на нее? Кто остается на ночь в доме парня, с которым случайно замутила накануне, а потом переставляет ему будильник? Я чувствую, что вот-вот снова взорвусь, а потом игнорирую ее, пока она одевается, и снова звоню Шейну. «Слушай», — торопливо объясняю я ему, — «я опоздаю. Постарайся прикрыть меня перед Дженсоном, если сможешь. Скажи ему, что у меня машина сломалась». Я тебе говорил, что этот джип тебя однажды подведет. Да, конечно, именно джип меня и подвел. Ни разу в своей жизни я не опаздывал на тренировку. И хотя я ненавижу зависеть от других, судя по приложениям на телефоне, ни одного доступного водителя поблизости нет, так что придется ехать с Кармой. К счастью, я неплохо ее встряхнул, так что мы выскакиваем из дома и бегом несемся через улицу. Меньше чем через 5 минут мы уже у ее машины. Карма отпирает маленький красный хэтчбэк. «Ладно, босс, забирайся». При этом она дразняще улыбается, и гнев во мне вспыхивает с новой силой. Я ныряю в машину и указываю на двухполосную дорогу по направлению к кампусу Брайера, а через несколько минут начинаю чесаться от нетерпения. Она превышает скорость на 5 миль, так что умом я понимаю, что не могу просить ее ехать быстрее. Она и так нарушает. Но, черт возьми, на ее месте я бы рискнул получить штраф в 100 баксов, лишь бы успеть вовремя. Барабаню пальцами по средней консоли, представляя, как жму ногой на газ, но на деле всю дорогу до кампуса я просто с ума схожу. Карма пытается поддерживать разговор, но я ее старательно игнорирую, меня пугает то, что я могу ей сказать. Без 5:09 мы въезжаем на парковку центра Грэхэма. Нет ни единого шанса, что я успею переодеться и выйти на лед до того, как раздастся свисток тренера. Это точно. Надеюсь, его удовлетворит оправдание, что у меня сломалась машина. Но Дженсен серьезно изводит нас с самого начала лагеря и уже готов вот-вот выгнать кого-нибудь из команды. Вполне возможно, за опоздание он решит и меня исключить. Это в его глазах просто преступление. Карма заезжает на парковку, а я уже расстегиваю ремень безопасности и хватаюсь за ручку двери. «Что, даже не поцелуешь на прощание?» Я слишком раздражен, чтобы даже смотреть на нее. «Мне пора». «Серьезно? Мы провели вместе ночь, а теперь у тебя нет 2 секунд поцеловать меня на прощание?» Я покорно склоняюсь для поцелуя, просто чтобы не задерживаться еще больше. К моему колоссальному раздражению, короткого прикосновения губ ей недостаточно. Уже в следующее мгновение она перебирается на пассажирское сиденье ко мне на колени, обвивает руками мою шею и пытается засунуть язык мне в рот. «Карма!» — предостерегаю я и крепко хватаю ее за талию, чтобы скинуть с себя. Она в ответ принимается целовать меня в шею, и во мне закипает злость. Речь идет о моей карьере. Дженсен следит за мной. Команда, которая хочет заполучить меня для НХЛ, следит за мной. Если я хочу играть в профессиональном спорте и преуспеть, нельзя обжиматься с какой-то там девчонкой, пока сокомандники разогреваются перед тренировкой. «Спасибо, что подвезла», — сухо бросаю я. «А теперь двигайся». Ладно, вышло грубо. Но мое терпение лопнуло, как дешевая резинка для трусов. Сначала она мне будильник переставляет, а теперь не дает выбраться из машины. С меня хватит. Мне удается открыть дверь и выбраться из-под нее. Выскакиваю наружу и бросаюсь к дверям, но в этот самый момент мне удается заметить на периферии какое-то движение. На мгновение мне кажется, что эта карма выбирается из машины, а потом у меня кровь застывает в жилах, потому что я точно знаю, что за человек нажимает на кнопку блокировки, закрывая черный Range Rover через 2 места от меня. Это Гаррет Грэхэм. На мгновение я не могу вымолвить ни слова. Не могу сделать ни шага. Я просто стою и смотрю, как легенда хоккея направляется ко мне с кружкой-непроливайкой в руке. Я не видел его с того самого хоккейного лагеря, куда меня пригласили еще подростком. Он оглядывается на красный хэтчбэк, за рулем которого сидит Карма, потом переводит взгляд на меня и хмурится. Нет никаких сомнений. Он видел, как она сидела у меня на коленях. Черт, черт, черт, черт! Что ж, денек хуже некуда. Утренняя тренировка начинается в 9, разве нет, мистер Райдер? А судя по всему, есть куда хуже. Знаю, я опаздываю, проблемы с машиной. Я едва успеваю договорить, как сам морщусь. Ну и предлог. Да, кажется, серьезные проблемы, едко замечает Гаррет. Хмурится он так и не перестал. Он подстраивается под мой темп, и мы вместе идем к входу. «У меня машина не завелась», — объясняю я, отчаянно пытаясь завоевать его одобрение. Так что утром пришлось искать, кто бы меня подвез, а мой водитель не понимал, насколько важно успеть сюда вовремя. «Ну, это ведь не ее ответственность, верно?» Он изгибает бровь и отчаливает по направлению к входу. Я сдаюсь. Пока несусь по коридору, гадаю, что вообще здесь забыл Грэхэм. Может, хочет с дочкой повидаться. Пустая раздевалка хуже всяких обвинений, как пощечина. Я переодеваюсь, натягиваю тренировочную форму и защитное снаряжение, и меня передергивает от ненависти к самому себе. Все остальные на катке, где и должны быть. А я тут как чертов идиот. И все потому, что вчера вечером мне захотелось покувыркаться в постели. У меня и так мишень на спине. В меня целит и Дженсен, и Колсон со своими парнями, и НХЛ. А теперь мой кумир считает, что я не могу вовремя на тренировку приехать. Моя жизнь — катастрофа. Телефон оставляю на полке в шкафчике. У них тут даже полки из красного дерева. И сажусь на скамейку зашнуровывать коньки. Минуту спустя я в чехлах марширую по резиновой дорожке и выхожу на лед, с облегчением обнаружив, что тренировка даже не началась. Какое счастье! Слава богу! Парни все еще разогреваются, а тренер Дженсен стоит у скамеек и разговаривает с Грэхэмом, который потягивает что-то из своей кружки. «Гаррет Грэхэм меня спас. Если бы он не отвлек тренера, меня бы, наверное, домой отправили». Ко мне тут же подъезжает Шейн. «Ты как, нормально?» Хоть он и бывает придурком, еще он хороший друг. «Да», — вздыхаю. «Карма отключила мой будильник. Он кривится». «Что ж, судя по всему, добрососедским отношениям конец. Я против воли ухмыляюсь. Тут он явно прав». «Чувак, что за черт?» Подъезжает к нам Хьюго Карлсон, защитник со старшего курса. Он тоже кажется встревоженным. «Все в порядке?» Мне так и хочется крикнуть Грэхэму: «Видите, все эти парни меня знают. Я никогда не опаздываю. Раз они так обеспокоены, значит, случай необычный». Хотя кого я пытаюсь обмануть? Редко такое бывает или нет, я все равно облажался. Прошлым вечером привел девицу в свою комнату, позволил ей спать в своей постели, хотя знал, что мне рано вставать. Думал членом. Такое со мной, честно говоря, не часто случается. Не поймите неправильно, секс у меня бывает, мне нравится трахаться. Но я не из тех, кто позволяет случайному перепихону перерасти в проблему. Мы с Шейном нарезаем несколько кругов. Я глубоко дышу, пытаясь успокоиться. В какой-то момент рядом появляется Беккет. «Что случилось?» «Карма», — откликаюсь я. «Карма всегда настигает, приятель. С шутками у тебя и в обычное время не очень, а сегодня утром особенно». Он в ответ только усмехается и укатывается прочь. Мой взгляд скользит обратно к скамьям, и я замечаю Колсона, который теперь тоже стоит там и посмеивается над словами Грэхэма. «Смотри-ка, прямо лучшие друзья!» — бормочу я Шейну. Шейн склоняется ко мне и понижает голос. «Я слышал разговор Колсона и Трагера в раздевалке. Оказывается, Колсон раньше встречался с дочерью Грэхэма. Пытаюсь скрыть свое внимание, но дела и правда интересные. Как же Колсон умудрился облажаться?» Впрочем, хотя между ними все кончено, Кейс явно остается на хорошем счету у ее отца, в отличие от меня. Холодный воздух пронзает резкий свисток. «Построились вокруг меня», — велит тренер. Сложно не заметить, что во время построения все то и дело поглядывают на Грэхэма. Этот мужик — настоящая суперзвезда. Лучший игрок за всю историю Брайера, а это о многом говорит. Потому что из Брайера вышло немало других легенд. Джон Логан, Хантер Дэвенпорт. Только в прошлом году профессиональные команды набрали с этого катка 8 человек. 8. В Брайере элитная хоккейная команда, лучшие из лучших. «Уверен, этот человек не нуждается в представлении, но, если что, его зовут Гаррет Грэхэм. Сегодня он будет помогать мне вести тренировку». По группе прокатывается волна восторженных шепотков. «Да вы нахрен шутите?» — выпаливает Патрик Армстронг и тут же получает за это убийственный взгляд тренера. «Ой, простите», — поспешно добавляет он. Я хотел сказать, да вы шутите, никаких неприличных выражений». «С каких пор меня волнуют ваши грёбаные выражения?» — откликается тренер. «Меня волнует, что ты меня перебил. Заткнись». Он тычет в Патрика пальцем, и тот мгновенно замолкает. «Уверяю вас, он приехал сюда не просто в качестве выпускника, которому надо убить время и воскресить в памяти славные деньки прошлого», — продолжает тренер. «Сам им расскажешь, зачем ты здесь». Грэхэм делает шаг вперед. «Привет. Рад всех вас видеть. Не уверен, знает ли кто-нибудь из вас о моем фонде, но мы работаем со множеством благотворительных организаций, собирая средства на самые разные цели. А еще у нас есть несколько хоккейных лагерей для молодежи, в том числе тот, который я возглавляю вместе с Джейком Коннелли». Снова восторженное бормотание. Коннелли тоже легенда. Не из Брайера, правда, но все же. «Около 3 лет назад мы открыли молодежный лагерь «Короли хоккея». Проходит он ежегодно в августе и длится 1 неделю. И каждый год мы выбираем 2 игроков из НССА. Национальная студенческая спортивная ассоциация. Чтобы они помогли нам с тренерской работой в этом лагере. Я слышу об этом впервые. Но сразу понимаю, почему, когда он продолжает. «Я всегда выбираю кого-нибудь из Брайера, а Коннелли — из Гарварда». Тут Гаррет делает вид, что его тошнит. Ужасный у него вкус. Кое-кто из парней фыркает. «В этом сезоне я буду присматриваться к вам, знаете, чтобы оценивать вас и решить, кто, на мой взгляд, сможет успешно стать одним из наших тренеров. В прошлом году нам помогал Кейс». Замечаю, как Шейн закатывает глаза. Повезло Колсону. Видимо, вот что происходит, когда трахаешь дочку Грэхэма. «За год до него был Дэвид». Грэхэм кивает в сторону Демейна. «А еще я никогда не выбираю одного и того же дважды, так что вы двое простите. В этом году удачи вам не видать. Что до остальных, тут все честно. Сегодня занимайтесь своими делами, тренируйтесь как обычно, а если кто заинтересуется моим предложением, сообщите об этом тренеру». Уверен, запишется каждый из присутствующих, кроме Колсона и Демейна. Даже богатеи, которые летом отправляются в шикарные отпуска со своими родителями, явно на недельку вернутся ради такого случая. Речь ведь идет об управлении лагерем вместе с 2 величайшими игроками всех времен. Любой, кто серьезно настроен на хоккей, захочет там оказаться, включая меня. По личному опыту знаю, каково учиться непосредственно у Гаррета Грэхэма. За ту неделю 6 лет назад мы провели 1 на 1 не так много времени, разве что парочку индивидуальных занятий, но за эти 5 дней я научился у него большему, чем за все годы игры в хоккее вместе взятые. У Грэхэма безусловные, практически сверхъестественные инстинкты во всем, что касается этого вида спорта. «Ладно, хватит болтать», — хлопает в ладоши Дженсен. «Сегодня будем тренировать угловой маневр 3 на 3. Хочу посмотреть, как вы бьетесь за шайбу. Тренироваться будем одновременно в обоих концах катка. С одной стороны встанет Гаррет, с другой — я. Грэхэм, выбирай, кто с тобой». Гаррет изучает стоящих перед ним. Нас человек 30 или около того. «Я возьму Ларсена, Колсона и Данна против Трагера, Кофи и Поупа». Сердце у меня падает. Вот оно когда. Дженсен берет меня в свою группу. Полагаю, это уже кое-что. Пока все торопятся занять свои места, я приближаюсь к Гаррету. «Слушайте». Осторожно начинаю я, хотя мне ужасно неловко. «Я просто хотел сказать, что тренироваться при вашем участии — большая честь. Обучение у мастера вашего уровня для нас всех — бесценный опыт». «Отлично. С тем же успехом я мог бы сдернуть с него штаны и расцеловать его в задницу». Впрочем, в некотором смысле я именно это и сделал. Судя по его полуулыбке, он точно знает, что я делаю. «Если ты думаешь, что благодаря парочке комплиментов я забуду то, что увидел на парковке, то не надейся, понадобится намного больше». «Я знаю, просто хочу, чтобы вы знали, что я не такой человек. Я никогда не опаздываю. Ну, видимо, теперь уже не совсем никогда». Но сегодня такое случилось впервые. И надеюсь, вы сможете со временем закрыть глаза на утренний прокол, потому что я отлично играю и действительно хотел бы попасть в число кандидатов, рассматриваемых на предложенное место. Он окидывает меня долгим взглядом, от которого становится прямо-таки не по себе, и, наконец, выдает. Я принимаю решение, отталкиваясь не только от того, кто здесь отлично играет, парень. Дело не только в статистике, дело в лидерстве. И судя по тому, что я пока видел, у тебя большие пробелы на этом фронте.